Глава 15. Зоя. Открываем дверь, и я вижу свою девочку с бледным лицом, с огромными от страха и недоверия глазами, в простых джинсах и куртке без привычного гламурного лоска. Артем здоровается и выходит из комнаты. Симпатичный и точный парень, отлично соблюдающий свои обязанности. Спортивный, крепкий, не очень заметный. «Мама!» Зоя бросается ко мне, и мы обнимаемся. Я прижимаю к себе своего любимого ребенка. Она очень взволнована. «Что происходит? Везде пишут, что ты... что с тобой что-то не так, что ты исчезла. Пап сказал, что ты уехала привести нервы в порядок. Но потом эти статьи. Я звонила тебе 100 раз». «Мой телефон, он не работает», — уклоняюсь я от прямого ответа, гладя ее по спине. «Я в порядке. Видишь? В полном порядке». Она оглядывает меня с ног до головы, потом переводит взгляд на Тимофея, который стоит в стороне. «Кто это?» «Это Тимофей Николаевич. Друг. Он помог мне». «Помог скрываться?» В ее голосе звучат нотки старой подростковой колкости, но тревога и растерянность побеждают. «Мам, что происходит на самом деле? Папа говорит одно, в новостях другое. А ты здесь, в другом городе». Я решаюсь. Говорю не как оправдывающаяся, а как объясняющая. Кратко, без эмоций, про коллекцию, про продажу, про новую женщину Прохора, про комнаты в моем же доме и про статью, как способ выставить меня сумасшедшей, чтобы никто не услышал мою правду. Зоя слушает, не перебивая. Лицо ее становится все суровее и взрослее. В ее глазах, таких похожих на Прохорова, вспыхивает сначала недоверие, потом гнев. Не на меня, на него. «Он продал твои камеи?» — переспрашивает она тихо. «Все? Ради каких-то денег? Но у него же...» «Денег много не бывает, Зоя. Особенно, когда нужно произвести впечатление на нового тестя», — горько добавляет Тимофей, впервые вмешавшись. Его спокойный и уверенный тон придает моим словам вес. Зоя бросает на него быстрый взгляд, потом снова на меня. «Александра Зимина? Я ее помню, мы где-то даже пересекались. Она молодая, чуть старше Вероники». Я киваю. «Боже!» — она выдыхает, закрыв лицо руками. «А я злилась на тебя. Думала, ты просто сбежала, устроила сцену, как в плохом сериале. Он всем рассказывает, как переживает, чуть ли не страдает. Верила ему». В ее голосе звучит не просто разочарование. Она произносит слово «предательство». То самое, которое ждало своего часа, и что самое больное от собственного отца. «Зоя, мне нужно, чтобы ты знала правду. Но я не хочу втягивать тебя в эту войну. Ты можешь просто уйти, и мы с тобой будем общаться, как будто ничего не произошло». Она резко мотает головой. «Нет, он не имеет права, не имеет права так с тобой. И так врать мне». Она выпрямляется, и в ее осанке появляется что-то новое, твердое. «Что вам нужно? Что я могу сделать?» Я встречаюсь взглядом с Тимофеем. Он едва заметно кивает. «Информация», — тихо говорю я. «Все, что ты слышала в последнее время, о его делах, о его планах, о его новой пассии, все, что кажется тебе странным». Зоя задумывается. «После того, как ты пропал, я 2 раза приезжала домой». Она начинает говорить. Медленно, потом все быстрее. Мелочи, на которые она не обращала внимания. Его частые разговоры с каким-то Ильей Петровичем о переделе активов, его резкое увеличение трат на подарки, его пренебрежительные фразы обо мне в разговоре с кем-то по телефону, который она случайно подслушала. Каждая деталь — это еще один гвоздь в крышку его образа любящего мужа и респектабельного бизнесмена. Когда она заканчивает, в комнате повисает тишина. Тимофей смотрит на нее с уважением. «Спасибо, Зоя. Это очень ценно». «А что теперь?» — спрашивает она, глядя на меня. «Ты ж знаешь, мы живем с отцом отдельно, я не так часто его вижу. Могу заезжать специально домой, если надо. Неужели наш дом может стать не нашим? Мам, это возможно? Все возможно в этом мире, но я постараюсь. Помоги мне. Если ты согласна, будешь нашими глазами и ушами там. Но только если ты уверена. И только если будешь в полной безопасности. Я уверена. Береги себя, никакого риска. Ты для меня важнее любой мести. Я знаю, мам. И ты держись. Я беру с нее слово, что она никому не даст номер моего нового телефона, даже Веронике. Зоя внимательно смотрит на Тимофея. Детям трудно обычно видеть маму с другим мужчиной, не с отцом, стреляет она в него. Он мне просто друг, перебиваю я ее. Она игнорирует мое замечание. Мы обнимаемся. «Ну?» — спрашиваю я Тимофея на обратном пути. «Мы получили то, что хотели?» «Мы получили больше. Мы получили моральный перевес. И союзника, которого Прохор сам оттолкнул». Он делает паузу. «А ты? Как ты?» «Я цела, спасибо. За то, что привел ее. Я сама бы не смогла такое организовать». В этот момент я понимаю, что готова доверить ему не только месть, но и еще что-то. Что-то, что начинает прорастать сквозь трещины в камне. Хрупкое и опасное, как первый весенний лед, и бесконечно ценное. Хочешь, скажу, почему я стала собирать камеи? Расскажи. Ты же знаешь многое о Романовых, и для тебя не секрет, что Ксения была необычной женщиной. Меня поразило, как они с Сандро отстаивали свою любовь и добились того, что их поженили, довольно близких родственников. В нашем дворе не приветствовали родственные браки. Сандро был внуком Николая I, верно? Да, тебе ли не знать. Ксения приходилась ему двоюродной племянницей. Все были против их брака, а она родила ему 7 детей. Их единственная дочь вышла замуж за Феликса Юсупова, если помнишь. Так ты впечатлилась их любовью? Не буду тебя разочаровывать. Да знаю я все про них. Он ей изменял, не могу же я расписаться в своем невежестве, раз столько времени потратила на коллекцию. Сандрош был моряком, контр-адмиралом. Ну и гейши там разные. Девушки в портах, потом любовница, из-за которой он просил развод, она ему не дала. Лучше б я не копалась так глубоко. Потом в отместку она себе завела какого-то англичанина. Да, писали, что они даже путешествовали вчетвером. Феликс писал, мог бы и промолчать. Почему? Это их круг. Они сплетничали точно так же, как сплетничают сейчас. Что бы там ни было, Сандро любил море, много сделал для державы в этом направлении. И вообще, крутой был мужик. Командовал броненосцем, порты открывал, потом даже организовал авиационную школу под Севастополем. Передовой, а не ленивый аристократ. Мне нравится одна камея в коллекции, где изображен как раз броненосец. Она необычная. 6-я по счету, если быть точным. Они любили Россию. Во время Первой мировой Ксения возглавила госпиталь для раненых. Это мать-то 7 представляешь? Сразу напрашивается параллель с царем, хмыкает Тимофей. Она мне нравилась как личность, поэтому постепенно интерес перерос в коллекцию. Я хотела ее собрать всю целиком и подарить Русскому музею. Мне оставалось найти последнюю, с пекинесом, и я ее нашла. Прохор знал о твоих планах? О том, что я хотела ее подарить государству? Да. Знал. Тварь он последняя. Он предатель. Нельзя строить жизнь на крови и обмане, на предательстве и унижении. Я его не прощу. Хотя человеку многое можно простить. Мы молчим. Он дает мне время немного успокоиться. Берта, ты необыкновенная женщина, вдруг произносит Тимофей, когда машина тормозит на перекрестке. Ты мне нравишься. Он наклоняется ко мне и целует в губы. По-настоящему, как мужчина целует женщину. Что он делает? Я не могу этому противостоять. Я проваливаюсь в какое-то облако волнения и наслаждения. Сзади слышатся сигналы машин. Мы трогаемся. У Тимофея звонит телефон.